что он работал от накопителя с нейтральной магией, а это, в свою очередь, означает, что придется кого-нибудь заставлять заряжать висюльку, если батарейка сядет. Также мне были предоставлены небольшие серьги-колечки, единственной функцией которых была защита разума от ментальных атак извне. Вот это уже вещь исключительно полезная, пусть и ситуативная. Возможность подобных атак повлиять на ход боя я увидел только недавно, начав тренироваться с отцом, и показывал их не он сам, а его фамильяр. Именно Нунду оказался способен нанести довольно мощный удар по сознанию, целью которого было исключительно ошеломить. Ни попытка залезть в голову и прочитать мысли, ни взять под контроль и не выведать какую-то информацию. Просто ошеломить на несколько секунд, которые в битве магов уже моего уровня вполне способны показаться вечностью. С кольцами же пришлось немного подождать. Концентраторы нужно создавать под конкретного мага. К сожалению, с ростом сил приходится обновлять и концентраторы. Если копье, меч и глефа в какой-либо работе над собой не нуждаются, то с более тонкими вещами ситуация обстоит несколько по-другому. Кольца банально мельче, а следовательно, и работа над ними сложнее. Артефакторы не особо стремятся себя излишне нагружать или делать больше, чем просят, и предпочитают создавать вещи такого рода лишь с небольшим запасом, что заставляет магов, работающих над собой раз в 3-5 лет, обновлять свой арсенал. Ведь далеко не факт, что действительно вырастешь, и в связи с этим идти обновлять концентратор идешь с огромным удовольствием и взлетевшим к небесам чувством собственного величия. В итоге я получил 4 довольно крупных, но не чрезмерно массивных серых перстня, под указательные средние пальцы на обоих руках. Вполне удобно получилось, только вот их количество немного напрягает. Но не будем расстраивать старого волшебника, не последовав его советам. Также старый маг решил не скупиться и выдал довольно много очень неплохих расходников. Очень-очень неплохих, я бы сказал. 5 десятков метательных ножиков, навыки в метании которых стоило бы освежить на всякий случай, целый ящик небольших стальных шариков. Что ножи, что шарики были довольно необычными. И то и другое работало по принципу гранат, то есть взрывалось после броска. Но ножики в этом плане умудрились выделиться. Во-первых, взрыв у них происходил активируемый, только после получения сигнала от подобия детонатора, маленькой железной булавки, в которую предполагалось подать капельку магии для детонации. Во-вторых, у ножиков имелась функция возврата в руку. Полезная вещь при промахе, главное не ошибиться, какое именно нужно вернуть обратно. Ну и в-третьих, сам взрыв, как и положено магическому предмету, исключительно мощный. Один такой воткнешь в тушку оппонента, и все. Шарики же также являлись гранатами, но попроще. Взрыв послабее, детонация при достаточно сильном столкновении с любым объектом. Тоже вещь полезная, особенно если закинуть сразу горсть. С алхимией дело обошлось проще, ничего нового здесь я не увидел. Практически стандартные офицерские аптечки, с помощью которых можно, если не с того света вытащить, то как минимум не дать уйти достаточно далеко. Эликсиры, питательные, вспомогательные, боевые стимуляторы. В общем, было много всего нужного и полезного. Особенно приятным кажется количество всего этого великолепия, учитывая, что стабильного снабжения можно не ждать. Остается надеяться, что даже это не придется использовать. Говоря об одежде, вот с ней пришлось помучиться относительно всего остального. Вообще, боевая одежка у магов может быть чуть ли не любая, благо, опять же, магия позволяет. Но, так как я состою в армии, то в первую очередь было решено пошить улучшенный вариант моей формы. Здесь тоже не было ничего неожиданного. Ученик и, по совместительству, помощник знаменитого магистра артефакторики спокойно принял заказ из 2 пунктов, офицерская форма 2-го отряда и выходной костюм с идентичным функционалом. Вся разница заключалась лишь в количестве удобных подсумков, которые нереально впихнуть в обычную одежду. Вот тут и случилась неожиданность, имя которой – мама. Узнав во время очередного ужина о заказанной мной амуниции, женщина уже на следующее утро развела бурную деятельность, которая в итоге вылилась в походы по знаменитым артефакторам, живущим по всей стране. 2 лавки в Петербурге, 3 в Москве, еще по одной в Севастополе, Бухаресте, Варшаве, Мурманске, Екатеринбурге, Алматы, Иркутске и Владивостоке. И в каждой было заказано по 1 выходному комплекту. Как же я задолбался, ни в сказке сказать, ни пером описать. Какой в этом был смысл? Так каждый мастер работает со своими неповторимыми материалами и стилем. Эффективность у всего этого великолепия оказалась примерно одна и та же. И теперь у меня есть аж 15 костюмов на все случаи жизни. А итоговая стоимость гардероба сравнялась с какой-нибудь гренадой. Всей. И как себя уважать после этого? Но, к счастью, все заканчивается, как закончилась и полная суеты неделя, итогом которой я, будем честны, оказался вполне доволен. Все приготовления завершены. Бюрократические преграды остались позади, люди будут одеты и обуты, командировочные удалось выбить даже чуть выше ожидаемого, для всех участников, разумеется, места для размещения принимающие нас посольство подготовило, осталось наконец переправиться на чужбину и приступить к выполнению поставленных задач. «Приветствую всех, бойцы», – произнес я стоя на сцене в одном из малых залов цитадели, где и был назначен сбор и брифинг всех участников неизвестно насколько длительной операции. «Меня зовут Сергей Владимирович Ворон, командующий предстоящей миссией». Произнося эти слова, я цепким взглядом осматривал собравшихся здесь людей и не только. Три десятка рядовых солдат были посажены на первые ряды. К сожалению, среди них не нашлось никаких самородков. Обычные маги, прошедшие срочную службу и решившие продлить контракт, ничего выдающегося, максимум слабенькие подмастерья, выходцы из простецов и чистокровные, но не благородные маги. Среди них же сидел и командир всей этой оравы, Юрий Степанович Березов, обращенный оборотень, и довольно могучий боец, берущий скорее опытом, нежели мощью магии. Седой и очень массивный воин, гора мышц, прямо-таки усеянный шрамами. А что будет в его форме волка, даже представить страшно. В дверь точно не пролезет. Мужику 51 год. И только сейчас он практически набрал в резерве мастерский минимум. Думаю, еще года три и на одного мастера на Руси станет больше. Также на заднем ряду, практически в углу, я приметил еще одну интересную личность. Георг Манцу, также обращенный, но на этот раз вампир. Вполне себе человеческая, но довольно бледная, как у меня кожа, яркие красные глаза, тонкие черты лица и очень живая мимика. Прямо магнит для женских сердец. Мужчине в этом году исполнилось 102 года, к которым он достиг не сказать, что плохих результатов, довольно сильный маг, имеет примерно равный со мной резерв, естественно не учитывая ворона, степени мастера магии теней и ритуалистики. Кстати, интересный факт, в его звезде, кроме него присутствовали исключительно женщины, также обращенные им в вампиров. К тому же его не то жены, не то любовницы. Хах, вампирские невесты. Вторым согласившимся на задание в другой стране мастером была Элиза Дюбуа, Вейла, 39 лет. В детстве ее родители, вместе с двухлетней дочерью эмигрировали из Франции на территорию магической Руси. Исключительно красивая женщина, что я, к своему стыду, даже залип ненадолго. Яркие янтарные глаза, русые, вьющиеся волосы, правильные черты лица, аккуратный носик, Эйш меня прибьет, судя по взгляду. Сама красавица является не особенно выдающимся мастером, к тому же специализация не боевая, мастер иллюзий, целительства и алхимии. Никаких особенностей в ее отряде я не нашел, ни при просмотре документов, ни сейчас. Относительно обычные волшебники с различными специализациями. Даже один боевик присутствует, что не характерно для тонкой работы шпионов. Хотя, неожиданности порой случаются, но то они и неожиданности. Итак, цель миссии – помощь дружественной нации в подавлении назревающего восстания. Клан Токугава, к сожалению, не справляется с неожиданно возникшей угрозой, а потому прислал официальное обращение с просьбой о помощи. Кощей Бессмертный откликнулся и послал нас, бдеж, все, от начала и до конца. Но такова официальная версия, по крайней мере для Сигуната. Фактическая же цель не изменилась никак, но нельзя же рассказывать об этом всем рядовым, не особо сильным, не особо стойким солдатам. Вопросы, господин офицер, поднялся на ноги один из рядовых, на вид вполне зрелый мужчина с проседью в волосах, что с размещением, довольствием и увольнительными. Клан Токугава предоставил для жилья небольшой многоквартирный дом, так что всем места хватит устроиться с комфортом. Насчет довольствия, на все время операции вам засчитывается двойная месячная ставка, питание, разумеется, бесплатное, в ресторанах наших восточных друзей. Графики увольнительных составит ваш непосредственный командир. Юрий Степанович, встаньте, пожалуйста, произнес я, заставив рядовой состав увидеть оборотня, спасибо. А в чем конкретно состоит наша задача? Теперь поднялся другой паренек, помоложе. Пресечение новых терактов, о которых предполагается узнавать благодаря разведотрядам, я указал рукой на задние ряды, помощь в открытых боестолкновениях, ликвидация последствий атак, оказание необходимой первой помощи пострадавшим. Тут разумные призадумались, осознав перспективу столкнуться в бою с практикующими не сказать, что хорошо известную школу магии. Но, по моему мнению, зря. Во-первых, там уровень бойцов и их слаженность пониже будут, а во-вторых, я не собираюсь отправлять своих подчиненных в бой. Максимум постоят за спинами спесивых азиатов, да огненные шарики покидают, кто умеет. Пусть сами дохнут в своей войне. А что по контактам с местным населением? На этот раз вопрос задал один из разведчиков. Огроменный мужик, даже больше оборотня, здесь присутствующего, находящийся под командованием Вейлы. Все, что не запрещено, разрешено. Чувствуете себя, как дома? Возможно, мы там надолго застрянем. Думаю, все и так понятно. Никому не хамить, на конфликты не нарываться, уважать менталитет коренных жителей. На провокации от благородных вестись охотно, если будет уверенность в своих силах. За оскорбление, калечить и, в особых случаях, убивать. Вы, армия Руси, оскорбить вас, плюнуть в лицо Кощея и всех архимагов разом. В Сигунате это знают, но при случае стоит напомнить. Вкратце, действовать согласно международным законам. На этом месте сидящая сзади группа вампиров как-то недобро заулыбалась. БРРР. Еще вопросы? Оглядел зал. Нет? Прекрасно. Сбор в 7-й портальной комнате через... Я сверился с часами на наручном смартфоне. 1:40. Ровно в 12:30. А пока проверьте амуницию и сверьтесь со списками. Свободны. Фу-ух. Мысленно выдохнул я, когда разумные начали выходить из зала. Вроде всего-то 5 минут постоял перед толпой, проговорил простую речь, ответил на вопросы. Но пристальный взгляд полусотни человек напрягал. Неужели боюсь сцены? За такими размышлениями я едва не пропустил, как ко мне поднялись приглашенные лично мной маги. Никита, Маша, Гюнтер и Эйш. Блин, реально какой-то молодежный отряд с воспитателем-надзирателем получается. Ну как, не уронил высокое достоинство офицера? Спросил я, как только группа волшебников подошла достаточно близко. Так себе, шутливо поморщился метаморф. Думаю, на троечку вытянул. Ой, да иди ты. Нормально все, произнес Гюнтер, хлопнув меня по плечу, как надо сделал. Коротко и по делу. Ты лучше скажи, куда ты пялился пол выступления? Тут, с грацией носорога, в разговор ворвалась искренне негодующая, миниатюрная вампирша, что, Вейл никогда не видел. Вообще, действительно не видел, ответил я чистую правду. Хотя нет, помнится в академии, на тройку лет старше нас училась пара-тройка. Но, думаю, это не считается. Ты, нахмурив бровки и сложив руки под грудью, Эйш приготовилась что-то мне высказать. Но так, шутливо, побеситым, пляшущим в глазах, это было прекрасно видно. Кстати, это Лиза, не Вейла, а полукровка, прочувствовав момент, но недостаточно глубоко, решил отвлечь вампиршу Никита. Серьезно, с готовностью включился Гюнтер, который тоже, нет-нет, да поглядывал в сторону той красотки, а такие вообще есть. Как ни странно, да, кивнул целитель, но там разницы, считай, что нет. Просто Вейлы, уже вырождающаяся раса, там существует тонкий момент с магической силой мужчины и самой полуптицы. Если во время зачатия магическая энергия партнера Вейлы будет хоть чуть-чуть сильнее, родится полувейла. Обязательно девочка, не отличающаяся от матери ничем, кроме одного нюанса. Ее ребенок при схожих обстоятельствах станет четвертинкой. Там практически то же самое, но у Квартерона слегка ослабнут птичьи способности, зато также немного усилится шарм. И только потом, если уже избранник четверть Вейлы также окажется мощнее ее, ребенок станет чистокровным человеком. Но при этом не обязательно мальчиком. Просто человеком, не имеющим ничего общего с Вейлами. Ну, кроме внешности мамы, разумеется. Да, протянул немец, век живи, век учись. Раньше понятия не имело подобным, хотя и частенько слышала представителей этого народа. И не говорите, кивнул Никита, магия действительно умеет преподносить сюрпризы, порой самые неожиданные. Чуть позже мы переместились в столовую цитадели, где и провели оставшиеся до отправления на чужбину 1.5 часа за разговорами. Ребятам было довольно интересно узнать о Гюнтере, его прошлом, порасспрашивать о родине немца, ее особенностях и отличиях от Руси. Аристократ же, в свою очередь, с удовольствием общался с молодым поколением знатнейших династий Руси и старался создать как можно более непринужденную атмосферу. Так мы и провели время, до самого перехода через голубую вспышку портальной арки, попав, наконец, в уже так давно ждущий нас Сигунат Токугава. Интересно, что ждет впереди? Глава 38. Прибытие на японский архипелаг ознаменовалось. Да, собственно, ничем оно не ознаменовалось. Мы просто очень длинной змейкой в два ряда прошли через портальную арку в Киеве, чтобы выйти из точно такой же, но уже единственной на весь огромный остров. Командный состав, то есть все мастера вместе с немного не дотягивающим до этого титула оборотнем выходили последними, вместе с тем перенося в руках то относительно немногое, что не влезло в пространственные карманы. А как я говорил ранее, фуражай я постарался набрать с очень большим запасом, то есть по максимуму. Как любит говорить дед, в хозяйстве пригодится. В данном случае, не факт, что пригодится, но лишняя перестраховка не помешает. Приветствую, вы Сергей Ворон. Стоило сделать пару шагов, с также парой немаленьких ящиков самых обыкновенных гранат F1 в руках, как меня тут же выцепил из толпы интеллигентного вида мужчина. Да, кивнул я, мужчина не представился, не носит военную форму со знаками отличия, давая понять окружающим свое звание, так что орать так точно не пришлось. И спасибо ему за это, Ворон Сергей Владимирович, 4-й офицер 2-го отряда. А вы, ох, где мои манеры? Прошу прощения, молодой человек, повинился мужчина, Григорий Владимирович Романов, лейтенант 2-го отряда, правда уже 7 лет как в отставке. Сейчас служу родине в качестве дипломата и посла Руси в Сигунате Токугава. Рад видеть, что молодое поколение стремится обогнать своих стариков, с легкой улыбкой проговорил маг передо мной. Вообще выглядел мужчина передо мной довольно необычно. На Руси уже которое столетие цветет и пахнет культ тела. Маги стараются выглядеть лучшими версиями себя, держат тело в хорошей форме и не сказать, что стесняются его демонстрировать. Особенно это стало заметно с появлением телефонов в жизни населения, а точнее, аналога банальной инсты. Довелось мне как-то раз наткнуться на профиль Елены, той самой, которая практически древняя вампирша, родная сестра главы дома Цыппиши, капитан 2-го отряда в армии Руси. Что сказать, OnlyFans отдыхает. Там фотографии еле-еле как проходит по грани фола. Еще чуть-чуть и пойдет самая обыкновенная обнаженка. Официальное лицо, гордый и могучий архимаг. И вот такое. В общем, как я говорил ранее, волшебники стараются выглядеть красивыми, сильными. А конкретно мужчины, еще и опасными. Развитые мышцы, брутальные шрамы и все такое. А стоящий передо мной посол был интеллигентным питерским мужчиной, лет 30 на вид. Довольно худая, нетренированная на вид фигура, прямоугольные очки на лице, обыкновенные, не сияющие от переполняющей магии волшебника, зеленоватые глаза, аккуратная, зализанная прическа, руки без мозолей. Он именно, что сам старался выглядеть как можно более безобидно. Элегантный костюм тройка синего цвета лишь гармонично дополнял этот образ. Очень приятно, я отдал ящики стоящему недалеко солдату и пожал протянутую руку. Очень крепкую руку. Взглянув на собеседника с помощью взора, я увидел вполне ожидаемую картину, магистра магии. В мощной мане клубились элементы теней, пространства и растений, странный выбор. Сам мужчина превышал наш общий с Виталиком, сидящим у меня на плече, запас чуть меньше, чем в 2 раза. Расту, что сказать, взаимно, молодой человек, располагающе улыбнулся маг, но предлагаю перейти к делу, когда вам будет удобнее поговорить. Пожалуй, сразу после размещения, чуть подумав, ответил я. Почему бы не решить хотя бы часть вопросов сразу, только позвольте поинтересоваться, где находятся жилые помещения для личного состава и склады для амуниции и вооружения. Разумеется, волшебник достал из самого обыкновенного кармана обычную бумажную карту города. Мы сейчас находимся в городе Токио, районе Акасака, вот здесь, посол ткнул пальцем в точку на карте, здание посольства. Не самое большое офисное здание, но пара десятков жилых комнат найдутся, так что офицеры будут квартироваться именно тут. Для младших чинов было выкуплено здание на пару сотен метров западнее. Это новостройка с уже полностью меблированными квартирами, так что ваши люди абсолютно точно не будут как-либо стеснены. Благодарю, я улыбнулся мужчине. Хорошо, когда хоть что-то делают за тебя. Склады, как я понимаю, расположены где-то здесь. Да, ответил маг. Второй цокольный этаж, пойдемте. Хорошо, я кивнул и позвал всех магов, переносивших необходимые полезности за собой, попутно забрав изначально носимые мной ящики. Только зачем сам магистр отправляется с нами, мог бы просто дорогу подсказать. Черт, опасный он человек, нутром чувствую, будто волк в овечьей шкуре. На вид милый и приветливый, а на самом деле, не стесняйтесь, Сергей Владимирович, услышал я голос поравнявшегося со мной волшебника, я не кусаюсь, я провожаю вас, чтобы открыть склад. Он очень неплохо защищен, а его двери и стены хранят массу неожиданностей для непрошенных гостей. К сожалению, в моем подчинении присутствует слишком мало разумных, чтобы отвлекать кого-то на практически бесполезную, в нашем случае, должность интенданта или прапорщика, тут как вам удобнее. Понятно, спасибо за пояснение, только и оставалось ответить мне. Спустившись на два этажа вниз по не сказать, что широкой лестнице и пройдя поворот по коридору, наша группа, состоящая из 10 разумных, оказалась перед обыкновенной стойкой кладовщика. Ну логично, что сам склад находится аккурат за ней. Григорий Владимирович, остановив нас небрежным жестом, сам прошел дальше и скрылся за дверью, а через полминуты выглянул и позвал меня. Сергей Владимирович, сейчас вы, после меня, должны будете прикоснуться к этой пластине, указал он на железную плиточку, вмонтированную в стену рядом с ручкой следующей двери в этом небольшом помещении с широкими полками вдоль стен. Как скажете, я спокойно последовал указанию мужчины. После еще пары нехитрых манипуляций посол объявил, что теперь у меня имеется полноценный доступ на склад посольства. Ну чудесно, что еще сказать. Остается только проделать все то же самое с кем-нибудь из рядового состава, назначив несчастного на этот архискучный, но необходимый пост, но это уже планы. Завершив процедуру внесения моих данных в защитную систему единственного на весь огромный остров, полноценного военного склада магической Руси, отставной лейтенант попрощался и предложил еще раз встретиться и обсудить все стоящие на повестке дня дела в его кабинете через час и, услышав согласие, направился к выходу из подвала. Ну а нам предстояло еще раз описать и рассортировать все притащенное государственное добро. Желательно так, чтобы при нужде не пришлось долго искать нужные вещи. Именно этим мы, уже в 6 пар рук и занялись, отпустив рядовых носильщиков с указанием нового места их жительства. Лишь оборотень, Юрий Степанович, остался с нами, дабы суметь ввести выбранного рядового в курс дел, когда этот самый выбор будет сделан. Хотя у меня на примете имеется вполне подходящая кандидатура. Сам склад был очень немаленьким, естественно только внутри, прямоугольным помещением с довольно высокими потолками, которые подпирали не менее высокие открытые полупустые стеллажи. Пока, думаю, квадратов 200 тут наберется. Закончив со столь ответственным делом, как складирование оружия, при этом изрядно задолбавшись, стоит отметить, я направился на разговор к господину послу. Еще раз приветствую, Григорий Владимирович. Можно, приоткрыв дверь, спросил я, можно Машку-Зеляшку, а у нас разрешите, буркнул маг, отрывая взгляд от бумаг и махнул мне рукой, пройдя по небольшому, хотя, тут я, мягко говоря, зажрался, так что, просто кабинету нормального размера без применения расширенного пространства, я присел в довольно удобное, но самое обыкновенное офисное кресло, с колесиками. Как же давно я их не видел. Итак, Сергей Владимирович, пожалуй, начнем, как-то полувопросительно произнес волшебник. Конечно, кивнул я так понимаю, вопросы потом, именно. С чего бы начать, наигранно начал мужчина, наверное, стоит обговорить ваши полномочия и мои первые рекомендации. Воля ваша, я здесь слушатель, улыбнулся на нехитрую игру я. Действительно, в таком случае я попрошу вас сразу донести до своих людей, что им стоит сменить военную форму на что-нибудь, менее привлекающее внимание. Это возможно, разумеется, конечно чего-то подобного я ожидал. Было бы странно иметь на территории другой страны полноценную военную базу, когда наиважнейшие крепости на границе не удается наполнить, а потому логично, что жить разумным придется где-нибудь, если не в городе, то недалеко от него. И естественно я внес пункт о гражданской одежде в брошюрки для всего отряда, просто на всякий случай. Прекрасно, теперь позвольте небольшую просьбу и рекомендацию. Просьба состоит в том, чтобы вы выделили мне 5 бойцов для охраны посольства. Пост это обязательный, а у меня всего 10 магов в подчинении, которым и без того приходится работать за 3. Никаких проблем, для того рядовые и здесь, я пожал плечами. Чудесно, сразу приободрился собеседник, а моя рекомендация состоит в том, чтобы также несколько солдат на постоянной основе несли дежурство в приобретенном доме. Там как раз есть очень удобная комнатка охраны, с комфортом вмещающая 6 человек. Хм, странно, рука сама собой потянулась к подбородку. Нет, я бы и без того именно так бы и поступил. Как ни крути, а регламент обязывает иметь охранение в месте пребывания воинской части. Но, вы же не просто так это сказали, ждать проблем, именно, улыбнулся посол. Понимаете, Сергей Владимирович, Сигунат очень сложная страна. Книги не хватит, чтобы описать все их законы, традиции, устои и этикет. Нет, разумеется, все не так запущено, как в ЦИН. Но эта нация будто стремится их догнать, тяжело вздохнул он. Ао, вот это точно было непритворно. Как представитель одного государства, на территории другого мужчина был прямо-таки обязан выучить все вышеперечисленные. Просто для поддержания контакта, чтобы быть с местной аристократией на одной волне, если можно так выразиться. Что неужели ожидаются провокации? Приподнял бровь я. Это как минимум странно, при условии, что клан Токугава как бы сам, без давления со стороны Кащея попросил о помощи. Пусть и тихонечко, да, и погромче сказать их уже, не заставили, а скорее вежливо попросили, чтобы не добавлять трещинок в добрососедские отношения. Если бы, развел руками мой собеседник, как вы знаете, весь Сигунат разделен на зоны влияния и ответственности кланов, вообще весь архипелаг, и на своей территории члены кланов считают себя чуть ли не богами, а мы сейчас находимся на территории клана, правящего страной. Я немного утрирую, но надеюсь, что суть вы уловили. То есть какой-нибудь спесивый аристократишка может попытаться укоротить меня на голову за косой взгляд, удивился я. Все же читать о стране одно, а услышать от знакомого с темой человека детали предстоящей работы, совсем другое. Да и не было в брошюре ничего подобного. КХМ, брови хозяина кабинета нахмурились. Повышать голос все же не стоило, в массе своей, местные элиты все же научены хорошим манерам, но бдительность терять не стоит. Таких, с позволения сказать, разумных среди населения не так уж и много, не более 10-й части, и поэтому я бы порекомендовал вам держать небольшую группу бойцов на дежурстве, просто на всякий случай. Клановые редко покидают свой квартал, и уж тем более не особенно любят прогуливаться среди ничтожеств немагической части мира. Понятно, прошу прощения, что повысил голос, никаких обид, молодой человек, но вернемся к делу. Не стоит забывать и о глобальном менталитете японцев, как нации. Они – самые жуткие расисты на всем белом свете. Цинцы, ханьцзы, маньчжуры, монголы, казахи и даже корейцы, не говоря уже о людях с более широкими глазами для них, гайбзины, то есть иностранцы, чужаки, те, кто по определению ниже их и обязан убраться подальше при первой же возможности. А в магической части государства эти настроения еще сильнее. Даже туристов терпит с трудом. Понятно, банальная вежливость обязывала это сказать. Пусть я и без того этот факт прекрасно осознавал, но не стоит так сразу готовиться к бою, видимо, заметив мое нахмуренное лицо, произнес собеседник, вы сейчас представляете армию Руси, сильнейшее в мире государство со столь же сильнейшей армией, и наши партнеры это осознают. Кланы, по крайней мере их адекватная часть, а значит и руководство не станет поднимать на вас руку, опасаясь мести, а с частностями вы точно разберетесь и мешать действовать в рамках закона вам точно не будут. Как замысловато мне объяснили, что придется кого-нибудь прибить, причем, желательно, с особой жестокостью, дабы напомнить элите страны восходящего солнца, что они так-то тоже не бессмертны. Эх, а Елена говорила открытым текстом, что с разумными творит политика. Но, оставив шутки, тема, вскользь затронутая уважаемым послом, довольно интересна. Это я о законах, точнее, о международных законах. Вообще такой термин в магическом мире появился относительно недавно, аккурат через год после принятия статута секретности, вступившего в силу в 1692 и заставившего часть магического общества уйти в подполье, начать скрываться от простых людей. Сейчас не будем говорить о причинах, слишком уж обширна эта тема. Абсолютно логично, что принять закон и всего лишь объявить об этом было недостаточно для того, чтобы заставить население исполнять его. Вот тогда-то и появились министерства магии, привязанные к существовавшим на тот момент государствам и их границам, а после местами довольно кровавого образования единых органов власти в странах, до этого не знавших подобной роскоши, встал вопрос о создании организации диалога и сотрудничества до этого сильно разделенных стран. Так и появилась Международная конференция магов, этакий аналог всемирно известной Организации Объединенных Наций. И только тогда появилась международная арена в том формате, в котором мы ее знаем сейчас. Так вот, МКМ, являющая собой место для диалога и взаимодействия государств, нужно было как-то пригласить, заманить или же силой принудить войти в свой состав очень и очень многие государства, которые, вот неожиданность, могли и отказаться. Вообще, инициаторами создания этого органа были всего два государства, Магическая Британия и Франция, сумевшие с его помощью прекратить осточертевшую обоим нациям велотекущую войну. К ним практически сразу присоединились, причем абсолютно добровольно, резко объединившаяся Германия, а чуть позже, спустя пару-тройку лет, в составе были и Испания, Португалия, Австрия, также поборовшая междоусобицу Италия, Греция, Болгария и, разумеется, Штаты. А, если кто не знает и стало интересно, гляньте карту Европы начала 19 века. Я посмотрел и ауел. Насчет Болгарии, я в курсе, что в тот момент там были османы. Но пусть будет изначально независимым государством, ведь в каноне есть храм. И все европейские маги неожиданно для себя обнаружили, что кроме них существует целый огромный мир, которому абсолютно наплевать на хотелки новообразованной площадки, держащие под собой практически всю южную часть Южной Америки воинственные арауканы, сплоченные поражением и ушедшие на территорию современной Канады индейцы, раздробленные, но могучие племена Африки, османы, персы, единые аравийцы, индусы, цинцы, русичи, японцы, кровожадные австралийцы. Народов оказалось очешуять как много, и ни у кого не было нужды, ни в новой организации, ни даже в статуте. Нет, нельзя сказать, что маги Старого Света были глупые или слепы настолько, что не видели дальше собственного носа. Просто здесь причиной являлась логика и материализм, традиционно распространенные там. Как можно смотреть куда-то далеко, если у тебя кровная вражда с соседним феодалом и его родом? Вот и решали волшебники проблемы по мере их поступления, не распыляясь, что заслуживает немалого уважения. После осознания данного поражающего воображения факта образовался новый в нашем мире альянс под названием «Союзники», состоящий из государств Объединенной Европы. Правда, только на бумаге. Испании и Португалии никто не хотел помогать с войной в Южной Америке, где противниками выступали развивающиеся семимильными шагами, как в магической науке, так и в плане цивилизованности племена араукан, которые в итоге взяли под контроль практически весь континент, лишь немного не дойдя до экватора. Обе стороны в тот момент очень устали от непрекращающейся жесточайшей бойни, очень похожей на ситуацию на Руси, и именно тогда новообразованная МКМ выступила с предложением мирного завершения конфликта. Единственным условием был всего лишь диалог, который предполагалось проводить под эгидой новенькой и очень удобной организации. Схожая ситуация произошла и с индейцами Северной Америки, где с трудом подписанный договор гарантировал их границы в пределах современной Канады, даже с кусочками территории на месте нынешних штатов Вашингтон и Монтана. И опять случилось неожиданное. Больше альянс предложить ничего и никому не мог, он был не нужен. Более того, отправившие своих представителей племена уже так-то не против и отозвать их, ибо смысл, вот именно тогда и появилось международное законодательство, которое создавалось международной конференцией. И именно в этот момент пространство для диалога между нациями реально появилось. Поучаствовать в создании магической конституции захотели реально все, ведь как может международный закон противоречить локальному, так и подумали маги всего мира, решив внести свою лепту в этот процесс. Но естественно в первую очередь было важно мнение всего двоих разумных, Кащея Бессмертная и императора Цзинлуна. Логично, ведь они, сильнейшие лидеры сильнейших наций, подавляющие окружающих одним своим присутствием. В итоге под давлением этих двух личностей международная конституция стала отталкиваться от всего одного основополагающего права мага. Права на самооборону, защиту жизни, чести, достоинства и имущества. Именно в таком порядке. То есть любая страна, желающая попасть на мировое пространство для диалога, должна были иметь в своем законодательстве как минимум разрешенные дуэли, проведение которых решает большую часть конфликтов. И, как по мне, это логично, черт его дери, маги, всегда вооруженные и разумные, у которых это оружие отобрать просто невозможно. И любое цивилизованное общество всегда строится на принципах взаимного уважения. Тяжело не уважать человека, который за оскорбление способен тебя убить, или не убить, а быть убитым, при этом заставив оскорбившего пройтись по самому краю жизни и смерти. Вот поэтому волшебники, по крайней мере на Руси, очень часто извиняются и разговаривают максимально вежливо. Разумеется, если это не близкие друзья и члены семьи. Случайно оскорбишь, оскорбят в ответ. Продолжишь эскалацию, будет бой. Не факт, что насмерть, но точно будет. На попятную идут очень редко и ценят свое достоинство порой выше жизни. Но и тут существуют свои моменты. Вот, допустим, я прямо сейчас пойду и найду какой-нибудь небольшой клан. Приду в их дом, убью мужчин. Просто так, без особой на то причины, изнасилую женщин. А после уже меня убьет какой-нибудь мастер или магистр, являющийся членом того клана. Как в таком случае отреагирует уже моя семья? Хороший вопрос. Скорее всего никак, ведь виноват именно я. Поступил, как натуральное животное. А могут и забрать жизнь убийцы вместе с более материальной вирой. А вот если уже меня прибьет кто-то из местной аристократии, как я говорил ранее, за косой взгляд, то есть вызовет на дуэль, в которой он заведомо будет сильнее и убьет, то пиздец этому клану. Даже если это будут сами Токугава, буквально через неделю, а может даже меньше, к ним прибудет Елена Цыпиш под ручку с моим прадедом, дедом, отцом и вообще всей семьей, и будут новые дуэли. Гости сами будут оскорблять убийц родича или ученика, провоцируя столкновение, перебьют всех ответственных и просто попавшихся под руку, а потом еще истребуют жутких размеров контрибуцию или компенсацию за неудобства. Или, может быть, вариант с бойней стенка на стенку, но тут все зависит от обстоятельств. Да и вариантов развития событий действительно много. Вообще, карта магического мира очень и очень сильно отличается от привычной мне. В свое время это поразило до глубины души. Хотя, сейчас уже и непонятно, по какому конкретно поводу я тогда психовал. «Хм, звучит логично», — улыбнувшись, ответил я, «но интуиция мне говорит, что и месяца не пройдет без кровопролития. Возможно, пожал плечами волшебник, да, но, в любом случае, тут мы вряд ли на что-то сможем повлиять. Предлагаю заняться делом». Решаю вернуть собеседника в конструктивное русло. «Действительно, что-то мы с вами заговорились», — протянул волшебник и полез в стол за какими-то бумагами, «так что вас интересует, в первую очередь, хотелось бы осмотреть места последних терактов», — начал перечислять я, «потом было бы интересно послушать ваши мысли на тему, откуда стоит начать искать выходы на интересующих нас разумных». «Хорошо», — кивнул маг, «тогда начнем, пожалуй, с простого. Атаки на резиденции Токугава. Итак, во-первых, вам стоит понять, что маги на архипелаге живут немного не так, как мы с вами привыкли». «В каком смысле?» «Территориально», — пояснил посол. «Я имею в виду, что кланы, составляющие где-то треть населения, стараются проживать централизованно, в своих клановых кварталах. Вот возьмем клан, которому принадлежит этот город, Токугава», — Григорий Владимирович указал взглядом на окно. «Их квартал находится не так уж далеко отсюда, в районе Симбаси, это немного юго-восточнее. Клановый квартал скрыт от глаз простецов и являют собой натуральный город, правда небольшой, со своей экономикой, производством, магазинами и так далее. Практически все 4000 членов правящего клана живут и работают именно там, очень редко выглядывая в обычный мир». «Хм, довольно странная практика», – прокомментировал я, «а как же тогда происходит обучение магов, родившихся среди простецов, или просто живущих где-то за пределами таких анклавов? Образование в Сигунате вообще отдельная тема для разговора, но я постараюсь ограничиться несколькими тезисами». Волшебник встал и подошел к окну. «Клановые дети живут и учатся у себя в кланах, там все довольно просто, если не говорить о самой программе, а вот с новообретенными магами уже немного сложнее. Они никому здесь не нужны». «Это как?» Мои брови взлетели вверх. «А вот так», — развел руками бывший разведчик, «но обучение магии все же организовать как-то надо было, ведь юные волшебники могут, сами того не желая, навредить, как себе, так и своим близким без понимания собственных сил. Так что под началом правителей были созданы так называемые резиденции, разбросанные по всем островам. Именно в них и происходит обучение всех бесклановых магов, но и то исключительно по выходным. И большую часть заданий дети должны практиковать дома, оставляя для учителей только функцию проверяющих. «Идиотизм», — произнес я. «Да, но Сигунат живет так уже больше 300 лет и не намеревается что-либо менять, но мы отвлеклись. Именно по таким резиденциям и была нанесена большая часть ударов бунтовщиков». «И с какой целью?» — спросил я. «Сомневаюсь, что в этих недоакадемиях было что-то ценное. Именно, никаких материальных богатств там и не присутствовало. Но целью являлось привлечение на свою сторону выходцев из простецов. Слишком уж скотское там отношение к будущим волшебникам практиковалось, вот клан и решил сыграть именно на таком контрасте, позже привлекая к обучению уже своих членов, чем сумел расположить к себе практически все молодое и не только поколение новых чудотворцев. Логичный ход. Показать минусы системы и предложить свои решения. Смотрите, как все было плохо и как мы делаем хорошо», — вновь прокомментировал я. «Только чем, в таком случае, привлекают уже благородных последователей». «И вновь в точку, молодой человек», — улыбнулся мужчина. «А насчет кланов все еще проще. Обещание преференций. Японцы не хотят быть сильной нацией, они желают быть могучими кланами», — развел руками он. «Хммм», — протянул я. «Понятно, но я слышал о терактах в кварталах, и они были», — кивнул мужчина, — «только в самом начале, еще чуть больше года назад, а потом безопасность была значительно усилена и все стало не так просто, но последний акт как раз произошел в ближайшем к нам клановом квартале 2 недели назад, хочу заметить, что та операция была проведена наиболее профессионально, с использованием классической тактики специальных штурмовых команд САД, ПА. Это японский спецназ, а это, в свою очередь, говорит, что за дело привнесения мудрости в умы воинов-революционеров могли взяться или люди из правительства Японии, или, что более вероятно, родители перешедших под крыло организации обретенных детей. И почему вы сделали такой вывод? Задал я вполне логичный вопрос. Да и самому нужно будет поподробнее ознакомиться с силовыми структурами наших восточных соседей. Активное применение снайперской тактики. Вернулся к своему месту мой собеседник, и вновь достал из ящика стола какие-то бумаги, на этот раз фотографии, причем, довольно интересные, не считая одного единственного трупа, вся охрана была устранена при помощи прекрасно скоординированной снайперской команды магов. А выводы о слаженности откуда? И опять вопрос от меня. Да и фотографии оказались и правда интересными. Места попаданий на телах клановых воинов-охранников были, считай, взорваны, не прожжены, как от наших самых массовых бронебойно-зажигательных, а будто выбиты вакуумным взрывом. Показания свидетелей, которые удалось получить. Один труп вообще получилось умыкнуть и провести патологоанатомическую экспертизу силами нашего штатного медика. Повреждения вызваны самыми обыкновенными бронебойными патронами с одним единственным дополнением – телекинетическим коконом. При стачивании носика, что происходит при попадании, вокруг снаряда быстро расширяется кокон, что и вызывает такие повреждения. По крайней мере, именно такие выводы нам удалось сделать из одного единственного анализа. «Понятно», — медленно проговорил я. «Плохо. Простите, не понял меня потомок династии Романовых. Плохо, когда такие ненадежные соседи, как Сигунат, учатся нормально воевать», — сказал я чуть более развернуто. Собеседник же лишь серьезно кивнул в ответ, не став развивать тему. «Действительно, в этом плане Русь ведет себя довольно. Да что уж там, подло. Большая часть сил вампирской разведки сосредоточена именно на задаче помешать государствам магов, всем, до кого дотянется, принять во внимание мир простецов с его достижениями, в первую очередь военными. А ведь другие отделы также стараются помогать Бухаресту по возможности. С одной стороны, это довольно хорошее для нашей нации дело, не дать потенциальным противникам усилиться, причем значительно. Но это ведет за собой пренебрежение к выходцам, которые, порой, доходит до, скажем прямо, жестокости к ним. Не могу я это принять, не так я воспитан. Я, воин, который встречает удар врага и бьет в ответ, а не заставляет его калечить собственных, невинных детей, отрезая их от магии. Есть мысли, как выйти на лисий клан? Задал я, пожалуй, самый важный вопрос. КХМ, не поймите меня неправильно, молодой человек, чуть прокашлялся посол, но здесь я могу помочь вам только советами. Слишком мало людей у меня в подчинении, всего 9 разумных, 3 помощников в переговорах, Простите, слишком тут запутана правовая система. Точнее, она, можно сказать, вообще отсутствует. Одна боевая звезда, включающая в себя специалистов в защите и отступлении, а также медиков. И как раз единственный разведчик, на чьих плечах и лежала, до этого момента, практически вся моя информационная осведомленность. К сожалению, я не имею доступа к сети сбора сведений, построенной госпожой Цыпкиш. Очень уж ревностно она хранит секреты своей службы. Я все понимаю, Григорий Владимирович, я поднял руки и постарался интонацией донести полное отсутствие разочарования, но какие-то мысли у вас должны были появиться о том, откуда можно начать раскручивать клубок. Конечно, он вновь кивнул, на вашем месте я бы для начала, разумеется, проверил место последней реакции. Вдруг мы что-то пропустили, хотя, скорее всего, так и есть. А вы уже сможете заметить. В первую очередь рекомендую осмотреть места предположительных позиций стрелков. Но, боюсь, там все уже затоптано. Ничего, посмотрим. Я постучал пальцем по столу и продолжил. А как еще можно зайти? Сразу в голову приходит вариант с детьми и слежкой уже за ними. Да, именно это, в любом случае, становится основной работой. Как ни посмотри, а именно там придется затратить больше всего времени и привлечь больше всего людей. А еще вы можете попробовать зайти со стороны силовых структур простецов. Я дам вашим людям свои контакты в той сфере. Возможно, пригодится. Посол закончил говорить, а я начал напряженно думать. Черт, никогда не командовал таким количеством разумных. Пусть я не ограничен во времени, но задание нужно выполнить как можно быстрее. И я даже не задумывался о том, что мне здесь придется порушить такой стройный изначально план действий. Сегодня, зайдя в цитадель, я был уверен, что максимумом моих командирских обязанностей станет простейшая координация действий профессиональных шпионов, и то, далеко не сразу. А сейчас выясняется, что зайти можно с разных сторон, и так нужно сделать. У разведки уже было два шпиона, непосредственно внедренных в искомую нами организацию, и еще недавно появилось пятеро завербованных непосредственно уже там. Но это все самый низ. Непосредственные исполнители, не командиры, о которых мало, что известно. Именно с этого планировалось начинать. А тут выясняется, что нужно пройтись по школьникам, причем мягко. Потому что я не буду пытать или даже просто давить на детей. Точка. Это просто невинные дети. А еще стоит внимательнее присмотреться к САТУ, раз оттуда была взята тактика устранения охраны. Сомневаюсь, что там служит чересчур много народу. И на все это нужно выделить исполнителей. Послать к простецам вампирский отряд можно. Или лучше их отправить наоборот, раскручивать известные ячейки террористов. Все же они вампиры, что делает их облик легко узнаваемым, и если у клана имеются сильные завязки с силовиками, то нас быстро срисуют, а в магической среде по-любому палиться нельзя, просто потому что магические расисты не пустят к себе гайдзинов ни при каком условии. Или отправить Вейлу доить революционеров, почему нет, ее медовые таланты могут пригодиться. Или лучше к простецам, сука, как же сложно. А еще это школа и школьники, через которых можно выйти на вербовщиков или даже к учителям. Вдруг ответственное дело воспитания молодого поколения доверит кому-то из приближенных к верхушке бунтовщиков? Почему нет? Привязывать детей непосредственно к будущей власти. Так большая часть нормальных государств делает. Вон, у нас Кощей через фамильеров следит за всеми молодыми магами. Лимонников и Лягушатников, директоры школ магии, едва не самые могущественные люди в стране. И там поди пойми, что откуда исходит, власть от поста или наоборот. Да и штаты практикуют ровно то же самое, как и немцы с болгарами. Так что вариант вполне жизнеспособен. И кого куда отправлять? Может, вообще одну Эйш послать к простецам? А что, вампирская разведка, где она училась, собаку съела на работе с обычными людьми и по большей части действует именно через них. Или в школу, сука. Что же, Григорий Владимирович, в таком случае благодарю вас за наводку, но сейчас мне нужно очень крепко подумать. После пары минут молчания и перечисления в уме уже известных фактов, предположений и планов произнес я. Понимаю, молодой человек, степенно кивнул с виду довольный мужчина. Еще бы, такую нервотрепку скинул с плеч, тогда не буду вас задерживать. Комнаты для офицеров на 5, 6 и 7 этажах, выберите сами. Завтра утром мой помощник вас проводит в клановый квартал, где вы получите пропуски от правящего клана. Все же вы здесь официально, что налагает, как ряд плюсов, так и минусов. А пока вы можете прогуляться по городу. Япония – страна, которая умеет удивлять своим колоритом туристов. Понятно, я кивнул, поднялся с кресла и протянул Романову руку для рукопожатия. Еще раз благодарю за помощь, господин посол. Пустое, молодой человек, отмахнулся он, устраивайтесь, а мне стоит заняться работой. В таком случае, до свидания, произнес я, закрывая дверь. Ну а дальше был наш первый день, точнее всего половинка, в такой новой, загадочной и интересной Японии. Сначала, разумеется, весь офицерский состав пошел обживаться в предоставленных нам комнатах. Что можно о них сказать? Вполне неплохо. Хотя, тут я зажрался. Вспоминая прошлую жизнь, могу с уверенностью сказать, что был бы рад жить в подобных условиях. Довольно большое помещение, квадратов на 150, разделенное этакими фальшивыми тоненькими стенами-перегородками. Большая и просторная спальная комната с двухместной кроватью, такого же размера зал для упражнений, правда исключительно с железом. Относительно небольшая, но красивая кухонька с маленьким холодильником и рабочим пространством, хороший, даже роскошный разделенный санузел и просторная гостиная с большущим, человек на 7-10 столом. Как я понял, наши жилые помещения были абсолютно одинаковы у всех переселившихся сюда, кроме оборотня, командующего рядовыми. Юрию Степановичу пришлось расквартироваться поближе к подчиненным, так что мужика с нами не было, а жаль, было бы интересно пообщаться. Но, в любом случае, первым делом, собравшись в моей гостиной всеми мастерами, было решено не бежать вперед паровоза и сходить осмотреться на месте недавнего теракта и только после этого начать решать, кто и куда отправиться. Да и стоило разок переспать с мыслями, вдруг с утра что-нибудь в голову придет. В общем, мы, разделившись на группы, которые, разумеется, соответствовали официальным боевым звездам, отправились смотреть на город, не с профессиональными целями, а просто как туристы. Есть же один свободный день, так почему бы не потратить его на отдых? К сожалению, из всей нашей компании прекрасно знала японский только Маша. Пожалуй, на этот раз ее уже довольно давнее увлечение культурой, да и вообще страной восходящего солнца сыграло нам на руку. Девушка входила в очень небольшое число не японцев, фанатеющих по аниме, увлекалась традициями этой страны. Но все пошло от чего, даже смешно, что отправной точкой когда-то был банальный выбор катаны в качестве основного оружия для изучения, говоря о местном языке. Что я, что Никита, что Иш владели им очень ограниченно. Оно и не мудрено, учить взялись всего чуть больше недели назад, а у Гюнтера с этим делом вообще ничего и не начиналось. Так что гиперактивная рыжая красавица служила и нашим гидом, и переводчиком, и основным двигателем в прогулках по новому месту работы. А посмотреть было на что, начиная от непривычной архитектуры, узких улочек и обилия яркой рекламы повсюду, заканчивая низенькими прохожими, из толпы которых мы явно выделялись. Пожалуй, стоит начать с того, что первым начало вызывать напряжение. Очень узкие улицы. Застройка тут и правда довольно плотная. Порой, когда мы шли переулками, асфальтированными, прошу заметить, мне казалось, что достаточно просто развести руки, чтобы коснуться стен домов. Очень неприятное ощущение, даже не знаю, как это назвать. Насчет архитектуры сложно сказать конкретно, что именно отличалось. Я как-то не слишком хорошо в этом разбираюсь. Обычные дома с окнами, балконами, дверями. Но странность в том, что как-то оно все негармонично. Розовенький трехэтажный домик может вплотную стоять рядом с высоким современным офисным зданием. Но что цепляло взгляд, а точнее застилало его, так это обилие рекламы. Она была везде и дико раздражала. Вывески, бегущие строки, баннеры, вывески, вывески, вывески. И все разноцветные, с иероглифами, по большей части непонятными. Наверное, я слишком привык к более мягкой цветовой гамме Руси и серости Союза. Советский Киев, Москва, Питер, Йобург, ПА, я знаю, что Ленинград и Свердловск, но у нас же другой мир. Это я так, на всякий случай, Иркутск и Владик, они другие, более зеленые благодаря повсеместным паркам и просто высаженным деревьям и кустарникам, более серые, в цвет бетона и кирпича, который порой можно и не красить, а все это раздражает. А еще другими были люди, в основном невысокие, хотя встречались и мужики под 2 метра, все время куда-то спешащие, с унылыми, хмурыми лицами и опущенными глазами. Целые толпы народа постоянно скапливались на светофорах около переходов, входах на станции электропоездов, и они прямо толпились. Очень-очень много людей, особенно велика их концентрация около объектов общественного транспорта. Их глаза, взгляд, походка и осанка, мироощущение и самосознание угнетает. Вообще у магов на Руси есть такая небольшая национальная игра, кто кого переглядит. То есть вот идут два человека по улице навстречу и в какой-то момент пересекаются взглядами. И пока не разойдутся, хрен прекратят друг друга сверлить. Да и просто если на улице кому в глаза посмотришь и привлечешь к себе внимание таким образом, придется стоять и играть в гляделки до тех пор, пока оппоненту не надоест или одного из вас что-нибудь не отвлечет. Потому что, если отведешь взгляд, проиграешь. А проигрывать никто не любит. Причем такое развлечение не чревато вообще ничем. Никакой драки или разборок в любом случае не будет. Самое главное не наглеть и следить за берегами. А тут далеко не так. Скорость прогулочной ходьбы нашей компании была чуть поменьше окружающего потока, но никаких претензий в наш адрес не поступило. Люди едва за метр не обходили. Отводили любопытные глаза, когда взгляды пересекались, ведь интересно глянуть на явных иностранцев. Да и борзые пацанчики, для которых взгляд в глаза был едва ли не открытым вызовом, также не решались идти на конфликт. Хотя, порой им очень хотелось, но городские шакалы чувствовали разницу в весовых категориях. Так мы и бродили по Токио и его многочисленным районам до самого вечера, пока не стемнело. Заходили перекусить в разнообразные кафешки и забегаловки, которые опытным взглядом выбирала для нас Эйш, высматривая одной ей знакомые критерии. Заглянули в Акихабару, по которой бродили часа так 4 на буксире у женщин. В общем, расслабились, отдохнули, морально подготовились перед тяжелым боем с неизвестным. И уже на следующее утро пошли делать свою работу в клановый квартал Токугава, где все неожиданно оказалось не так-то просто. Во-первых, нас изначально очень не хотела пускать охрана этого небольшого городка в городе. Ну еще бы, если раньше здесь было всего 10 человек посольства, а тут еще десяток новых лиц откуда-то принесло. Но охрану можно понять, они выполняли четкие указания руководства, к ним никаких претензий быть не может. А вот к их руководству, что считает нормальным продержать нас перед входом столько времени, уже можно обратиться за пояснениями ситуации. Вообще информация, я имею в виду официальная, в среде японских магов, как выяснилось, распространялась очень медленно. Настолько, что пришлось целых 2 часа ждать, пока эти грибанные аристократы соблаговолят нас встретить и выдать постоянные пропуска. Хотя оно и логично, если нация уже больше 3 столетий не вела войн, а боевые действия ограничивались стычками между кланами, да и то, без огонька. И тут встает вопрос, если подобная дичь творилась, считая у порога главного правительственного ведомства целой страны, что бы было, решим мы пройтись по местам, а так на сельские резиденции академии административные центры. Пару дней ждали бы разрешения и подтверждения полномочий, идиотизм. Но смысла в посещении не оказалось, ровным счетом никакого. Никаких улик на местах, логично, не было. Все гильзы, грязь или какие-либо следы боя уже давным-давно убрала расторопная прислуга. Единственное, что удалось более-менее точно определить, так это места ведения стрельбы, без какого-либо продолжения цепочки, уборщики. И то, в этом случае нам больше помогли снимки, копии которых мне выдал посол, дурдом.